Глава вторая. В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без креста и длинным каменным строением. От него еще издали несло сывороткой, мочой и болотом. Капитан сам привел сюда 4-й взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль, в виде полуподковы, с ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что ясен, а сам стоял по команде смирно и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана. «Ну что у вас?» — недовольно сказал капитан. «Разрешите обратиться». «Чем рыть?» Командир взвода спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо: «Хреном! Вас что, ястребов, отсоски вчера отняли?» Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор. А на это всегда надо было отвечать одним словом. И он сказал: «Есть!» «Окоп отрыть к 6:00!» — строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы, прямой, высокий и в талии, как рюмка. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал: «Лейтенант!» — Алексей подбежал. «Взвод разместите в крайних 7 домах. Спросите там лопаты и кирки». «Ясно». Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли план оборонительных работ. Любой из этих 5 курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы, от хрена с соской до лопат и кирок, и горючая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы поделенной с кем-то поровну. Но помком взвода сказал: «Рыть так рыть». «Третье отделение! Живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили!» И через час 4-й взвод рыл окоп. Полуподковый, в полный профиль, с ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило Алексею досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого, утомительный поход, самолеты, все это во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через 3 или 6 дней, и тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренно скучная жизнь с четкой выправкой тела и слова, с тревожно-радостной, никогда не потухающей мечтой об аттестации. Дальше этого не избалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определенно зримое. В то, что он уже 2 недели как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это еще не взаправду, это только так, условно, как на занятиях. И тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по уставу. С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война. Тут он оказывался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что происходило. Он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось. Пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед к Москве. Это было, конечно, правдой, потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп нашего любого соединения в несколько раз превосходит чужой, об этом и еще о многом-многом другом, непоколебимым и неприступным, Алексей, воспитанник Красной Армии, знал с 10 лет, и в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны. Окоп был отрыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось. Двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помком взвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана. Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней стыло мерк месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт. К ротному КП Алексей пошел по задворкам, не нужно далеко обойдя кладбище. Снег тут был нетронуто чист, и он осторожно и радостно печатал его новыми сапогами, и они казались ему особенно уютными и фасонистыми. В хромовых бы сейчас, я их еще ни разу не надевал. Командный пункт размещался в центре деревни в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры с чуть проступавшими синими отечными буквами. «Правление колхоза «Рассвет». Связной курсант доложил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод. «Это на левом фланге». Вдруг с начальническим видом объяснил он, но, смущенный своим тоном, тут же добавил: «А ваш правый, товарищ лейтенант?» Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неуемное притаившееся счастье. Радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана, и что надо было еще идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели, как наш капитан, радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине, но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных и никому не нужных, и в одном из них, горбатым и длинным, как рига, еще издали заметил настежь распахнутые ворота, а в их темном зеве неяркий свет ни то фонаря, ни то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и несколько курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились, и, не расставаясь со своим настроением, он громко и весело крикнул: «Здравия желаю, товарищи толовики!» Ему ответили сдержанно, по-уставному, старшина тоже, и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостинкой и застегнут, и затянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали, какую-то долю секунды поддержал поднятую левую бровь и сказал: «Старшина, четвертый взвод получает еду первым, третий — вторым, а первый — последним. Лейтенант, возьмите здесь каски для взвода и 3 ящика патронов. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву. Окоп готов? Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. По его мнению, 4-й взвод должен беречь свои гранаты для других целей. Соседом слева у Алексея был 2-й взвод. Его окоп извилисто пролегал вглубь деревни на виду противотанкового рва. На стыке взводов в кольце голых осин одиноко стояла опрятная, побеленная снаружи изба, за десяток шагов еще пахнувшая простоквашей. Когда-то тут был сепараторный пункт. Командира 2-го взвода Алексей нашел в этой избе. Тот заканчивал банку судака в томатном соусе. «И пуля поперла по каналу ствола!» Остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку. Они несколько минут хохотали, не сходясь еще мимикой и жестами, копируя движение и походку чудаковатого майора, потом разом подобрались, вспомнив о своих званиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах. — Вам все ясно, лейтенант Гуляев? — Ясно, — солидно отозвался Гуляев. — Сейчас пошлю получать. 2-й взвод не задержится. Это вам не какой-нибудь там 4-й. При отступлении тоже? Русская гвардия никогда не отступала, лейтенант Ястребов. Пошли, покажу свое хозяйство. На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял огнисто, переливчато-радужно и слепяще. Солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним по рву в деревню накатно, туго и плотно входил рокот. Алексей и Гуляев обогнули угол избы. Впереди рва, пока хватало глаза, пустынно сиял снег, и на нем нарисованно голубел лес, а ближе и левее чуть виднелось какое-то селение. — Самолеты, — сказал Гуляев, — видишь? На 4 пальца правее леса гляди. — Ну? — Это галки там. — Не сразу, но слишком своим голосом, — сказал Алексей. А рокот уже перерос в могучий рев, и теперь было ясно, что лился он с неба. Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей. Они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше 50 штук. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем. «Заходят на нас», — почти безразлично сказал Гуляев, и Алексей увидел его мгновенно побелевший, совершенно обескровивший нос и сам ощутил, как похолодело в груди, и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу. «Пошли по взводам?» — спросил он у Гуляева. Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым. Они пошли под осинами томительно, медленно, но бессознательно тесно, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно, плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые сумеречные тени от пролетавших самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев устало сказал: «На клин пошли». У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом: «Ну, я пойду к себе, Сашка». «Ну, пока, Алешка, заглядывай».